Так что в этом еще нет ничего необычного, если в Гарден-парке к вам подсаживается незнакомый человек, толстый, лысый, потный, собственно, не подсаживается, а плюхается, будто «ух, наконец и успел», успокаивается, подсыхает под апрельским солнышком и, отпыхтевшись, говорит: «Ну что ж, Урбино, много я не могу, но вашу фотографию могу вам показать». Но если с вами случится такое, как случилось это со мной, не удивляйтесь и не раздумывайте, а сразу пошлите этого господина подальше. Кстати, послать подальше — это всегда лучшая философия, мудрость достоинства. Только понял я это значительно позднее. Только и поняв, не стал я обладателем этой доблести по сей день. Так протяжно вздохнул старый Урбино Вановски, подняв на меня свои прекрасные глаза. Ни у кого не встречал я такой прямоты и безответственности во взоре, слитых воедино. Впрочем, он тут же прекрасный свой взор отвел в смущении. Как бы я ни подумал, что философия эта и ко мне имеет отношение, хотя как раз ко мне-то она и имела. Как корреспондент «Saturday Evening» и «Yesterday News» я брал у него интервью. Мы сидели в крохотной его каморке, но такой чистой и пустой, что как бы даже чересчур просторной. Всей мебели был один фанерный дырявый шкаф. Это была бы настоящая тюремная камера, если бы не какая-то покорность обстановки. Комната была узницей его взгляда, а не он ее узником. Комната обрамляла лицо хозяина, а лицо было рамкой его глаз. Эта вписанность друг в друга была как бы обратной. Лица во взгляд, комнаты в лицо. Конура его находилась под самой кровлей, и вскошенные оконцы уже не были видны ни двор, ни крыши, а только клочок неба, всплывшим в раму облачком. Я сидел на единственном венском стуле, очень непрочно, в аноске, на своей узкой откидной койке. Его очень бритое длинное лицо было таким же чистым, как его комната, и даже младокожим, что почему-то подчеркивало его старость, придавало ей глубину. Ах, как пусто, как чисто, как подготовлено, чтобы покидать каждое мгновение в полном расчете с внешним миром. Ничего не было в этой комнате. Лишь я, с толстотою и неприличием своего здоровья и желания быть, ощущал не то кухонный жар своего тела, не то прохладу склепа, то ли я был здесь из другого пространства, то ли оно было другим. Что-то сместилось в моем восприятии. Я беспрестанно путал внешнюю и внутреннюю поверхность явлений и предметов, чувства из неуютных. Уже с неприязнью взглядывал на этого маньяка, написавшего, однако, последний случай писем. Книгу столь удивительную, что лишь я сам бы мог ее написать, если бы мог. С такой радостью схватился я за это безнадежное задание отыскать могилу загадочного Вановски. И вот на тебе, нашел не могилу, а самого и живого. Но вот живого ли? Нашел, чтобы стынуть от соседства этого минус-человека, удивляться иронии провидения, посылающего способность, даже неспособность, возможность, даже невозможность, случай возможности создания такой книги. Такая сила в мертвых чреслах нежившего человека наткнуться горячей, пульсирующей завистью на напрасность любой зависти и еще испытывать мучительное чувство неловкости от того, что тормошишь добросовестно удалившегося от жизни человека, словно это твоя роль — доставить ему последнюю, все-таки живую боль. Любое мое движение разрывало его ветхий пепельный кокон, похожий по детской памяти на опустевшее осиное гнездо. Теперь мне казалось, что с первого взгляда, как только я вошел к нему в лифт, старик признал во мне своего палача. Столько тоски в пределах воспитанности и приличия, но до краев заполнив площадочку этих пределов, выразил его первый взгляд. Не мог он вот так смотреть на каждого пассажира. Значит, уже ждал.